«Я тебе уж», — Сель собиралась снова наорать на девушку, но ее остановил Дрейк. «В этот раз я сам, Сель», — как ни в чем не бывало, — сказал он. «А теперь слушай и внимай моим словам», — Ви скрестила руки на груди. «Я не буду судить о всей расе за подвиги их предков». «Наивно с твоей стороны», — хмыкнула разбойница. «С альбиносом и магом тьмы ты тоже будешь вести диалог, сейчас ты это делаешь», — навис над ней парень, «поэтому да, буду. Если они опасны, то тогда я буду действовать, если нет, то нет. Твои глупые шутки совершенно не разряжают атмосферу, знаешь ли», — покачала головой разбойница. «Натан», — обеспокоенно проговорила Сель, — «нужно осмотреть трупы». Рыцарь повернулся к мертвым телам гоблинов и людей. Сель присела у авантюриста с нашивкой в виде символа «Д». Его тело защищала дешевая и в некоторых местах кожаная броня, которая не смогла защитить низ его живота от чего-то острого. Скорее всего, именно это стало причиной смерти молодого человека. Затем эльфийка подошла к другому мертвому искателю приключений, которой оказалась девушка, у которой из глаза торчала стрела. Нетрудно догадаться, как именно умерла она. С другой стороны, трупы гоблинов выглядели разорванными чуть ли не на куски, словно на них напал дикий зверь и принялся крошить маленькие тела бритвенно-острыми когтями. При этом мертвых гоблинов было гораздо больше, из чего можно сделать вывод, что авантюристы угодили в ловушку злобных созданий. «Мы тратим время», — прервала молчание Ве. «Если ты торопишься, то можешь идти первая», — махнул рукой Натаниэль. «ТЦ», — цыкнула языком разбойница. «Как успехи?» — обратился он к Сель. «Кажется, авантюристы угодили в ловушку гоблинов», — осмотрела поле битвы Сель. «Гоблины убили двух из трех, а затем в бой вмешался зверолюд. Другими словами, он спас того паренька?» «Вполне возможно», — неуверенно ответила Сель. «Да он хотел их всех замочить, но не смог», — подала голос разбойница. «Наверняка защищал свое логово». «Я так не думаю», — задумчиво ответила эльфийка. «Зверолюды не отличаются интеллектом от людей, гномов и эльфов. Поэтому он должен был напасть сначала на авантюриста, а затем уже на гоблинов. Но как видишь, тут куча трупов именно гоблинов». «Звучит, как какая-то сказка», — воспротивилась Ве. «Чего еще можно ожидать от тупых и глупых людей, которые не видят дальше своего носа?» — закатила глаза Сель. «Зверолюды, дьяволы, альбиносы и маги тьмы — враги номер один для трех великих рас. Надеюсь, ты еще не забыла?» — нахмурилась авантюристка. «Все они бездушные маньяки, не способные на сочувствие. Ты хоть с кем-нибудь из них сталкивалась?» «С магом тьмы, когда у меня был еще ранг В», — тяжело вздохнула Ве. «Нас было шестеро, а он один. Мы победили. Точнее, я победила, потому что мои товарищи не выжили», — поникла на секунду она. «Мне жаль это слышать», — Сель посмотрела на Натана, «но настало время мыслить гораздо шире обычных рамок, стереотипов и суеверий». «О чем ты говоришь?» — авантюристка провела рукой по лицу. «Тот зверолюд спас авантюриста, Натаниэль направился туда, куда убежал волколюд. Я в этом уверен. Не начинай бой без моей команды», — рыцарь прошел мимо недовольной разбойницы. «Ты поняла?» «Ладно, ладно», — нехотя согласилась девушка, «но если тебя убьют, то я не виновата». «Хм», — хмыкнул парень, «а ты шутишь гораздо лучше меня». «Хи-хи», — прикрыла рот Сель, слегка рассмеявшись. «Атре, что за странных эльфов я повстречала в своей жизни?» Примечание к части. «Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. К слову, Ве пришибленным взглядом смотрела на белый плащ впереди себя. Натаниэль уверенно шел вперед, кажется, совершенно не переживая о сложившейся ситуации или о том, что вообще может произойти. В любой момент из кустов может выпрыгнуть зверолюд, который своими бритвенно-острыми когтями растерзает доспехи рыцаря, а затем доберется до плоти эльфа. Девушки-длинноухие всегда казались высокомерными, но она и подумать не могла, что они к тому же страдают еще и смертельной глупостью. Впрочем, стоит отметить, что Сель все же выглядела напряженной. Стрела покоилась на тетиве, но она не была натянута. Вот только лицо девушки выглядело максимально сосредоточенным. Это правда, что эльфы ориентируются в лесах лучше людей, поэтому она оставила осмотр местности напарнице. Зверолюды – не только превосходные бойцы, но и хищники. Их звериное начало дало им феноменальные способности в скрытности и бойцовых навыках. Правда, в учебниках было написано, что не все зверолюды предрасположены к скрытности. Насколько она помнила, в книгах был указан вид медвелюдов, которые хоть и были немногочисленны, но каждый их воин способен забрать с собой четверть армии перед смертью. Волколюды, конечно, отстают в плане выносливости от сородича, но это с лихвой компенсируется их тихим передвижением и острым нюхом, с помощью которых они способны выслеживать и преследовать свою цель в течение очень долгого времени. Поэтому Вия догадывалась, что, скорее всего, незримый враг точно знает, где они сейчас находятся. «Сверху!» — громко выкрикнула Сиэль, натягивая стрелу на тетиве. Разбойница вмиг посмотрела на дерево, откуда уже выпрыгнул волклюд. Он ловко приземлился на рыцаря, повалив того на землю и зафиксировав его руки лапами, на которых все еще виднелись следы крови. Человеческое лицо зверолюда с острыми зубами располагалось максимально близко к шее Натаниэля, так что он мог в любой момент лишить того жизни. «Тихо!» — требовательно крикнул Дрейк. «Обращайся, скорее, не к волколюду, а к напарницам!» «Спокойно!» — в голосе рыцаря Вия не слышался и тени страха. Разбойница, не зная, что делать, нервно посмотрела на Сиэль, которая выглядела очень разозленной. Тетива уже была максимально натянута, но она не целилась в зверолюда, хотя по ее виду было заметно, что она очень хочет это сделать. Эльфийка поджала губы и ослабила тетиву, попутно убирая стрелу с лука, чем удивила Вию. По всей видимости, длинноухая полностью доверяет своему рыцарю. «Мы здесь не для драки», — спокойно говорил Натаниэль, — «только для разговора». «О чем могут разговаривать зверолюд, человек и эльфийка?» Голос волколюда был немного хриплым. «Например, о том, что ты спас того авантюриста, хоть и напугал его до чертиков». Разбойница заметила странное и непонятное слово для нее. «Гррррр», — странно прорычал хищник. «Мы не враги тебе», — продолжал говорить рыцарь, — «я говорю правду». «Тогда зачем преследовали?» Он грозно глядел то на Вию, то на Сиэль. «Если уже знаете, что я спас того человека, то зачем шли за мной? Чтобы поговорить и доказать одной девушке, что не стоит судить о целой расе за действия их предков». Не ожидал такой сообразительности от человека, зверолюд принюхался к шлему Натаниэля, странно пахнущего человека. «О, прости, я забыл принять ванну», — саркастически ответил эльф, отчего глаза Вии стали размером с блюдце. «А сейчас ты меня еще больше пачкаешь. Не мог бы ты меня уже, пожалуйста, отпустить? Даю тебе слово, что мы не собираемся нападать». Зверолюд сначала посмотрел на пелену тьмы в разрезе шлема собеседника, затем перевел взор на лучницу и, наконец, на разбойницу. Он медленно поднялся на ноги, освобождая добычу от стальной хватки. Натаниэль тоже не заставил себя долго ждать и встал, отряхивая белоснежный плащ от пыли. «Ну вот видишь, он совсем не страшный», — рыцарь кинул мимолетный взгляд на максимально нервную Вию. «Ага», — сквозь зубы буркнула девушка, чувствуя, как покрывается потом. «Я чую страх от них», — почесал нос волк. «Но ты совершенно не боишься меня. Мне ни к чему бояться зверолюда, одетого, как крестьянин, и спасшего незнакомца». Он протянул ему руку. «Меня зовут Натаниэль Галлах». Он осторожно посмотрел на стальную рукавицу собеседника, но затем все же пожал ему руку. Может, со стороны и выглядело, что кризис миновал, но на самом деле Галлах выглядел готовым к любой неожиданности. Он так и не расслабился даже на секунду, что четко видела опытная авантюристка. Впрочем, теперь она более детально присмотрелась к его одежде, и выглядела она довольно старой. В некоторых местах проглядывались заплатки, словно он не раз рвал кофту и штаны. «Зачем ты спас его? Ты же знаешь, что зверолюди не любит?» — спросил Натаниэль. «Ха-ха-ха!» — довольно громко рассмеялся волколюд. «Потому что без меня он бы сдох», — хмыкнул он. «Разве это и так непонятно? Я просто не смог остаться в стороне». Галлах почесал лохматую голову. «Ах-ха-ха! Какой же я идиот! Жена теперь убьет меня!» Вия едва слышно сглотнула. Хоть зверолюд не собирается нападать, но ей все равно было не по себе видеть перед собой врага трех великих рас. Инстинкты, вбитые в нее человеческим обществом, буквально кричали ей либо убить его, либо бежать со всех ног в ближайший город и доложить о враге, чтобы по его душу отослали карательный отряд сильнейших бойцов, а может и целую армию. Тело уже само собой без четкой команды хозяйки собиралось убежать прочь в страхе, которую Вия старательно пыталась подавить, однако она уперто продолжала стоять на месте, опасаясь шелохнуться. Умом она понимала, что что-то не так, словно в ее голове рушился привычный мир, в котором она жила с самого детства. Тело и в какой-то степени и мозг отказывался принимать, что зверолюд в итоге оказался не таким уж и страшным существом. «Просто прими это», — Сель подошла к нервной напарнице, «не нужно сопротивляться», — тяжело вздохнула она, «наш мир не так прост, как кажется». Ве удивленно смотрела на почти спокойную эльфийку. Почему она так легко приняла это? Ведь эльфы и люди, и даже дварфы, единогласно согласны с тем, что зверолюды – наивысшая опасность для всех трех рас после демонов и магов тьмы, естественно. Ей тяжело принять факт того, что, возможно, это не так, но как Сель смогла быстро свыкнуться с данной мыслью? «Не знаю, смогу ли», – покачала головой разбойница, обнимая себя за плечи. «У меня сейчас такое чувство, будто…» – девушка не могла подобрать нужных слов. «Тебя обманывали всю жизнь», — закончила за нее лучница. «Точно. Как ты это поняла? Эльфы живут гораздо дольше людей», — пожала плечами она, «за свою жизнь чего я только не повидала. Ты не поверишь, но я и Натаниэль встретили древнего». «Да ладно», — Виа снова побледнела. «Подожди», — покачала головой разбойница, вспоминая что-то, «разве не герой с командой убили его?» «Ну», — задумчиво протянула Сель, «по сути это правда». «Мы просто были неподалеку». «Ох, арт подери», — неловко улыбнулась Ве, продолжая качать головой. Она взглянула на разговаривающих Натаниэля и Галлаха, после чего неловко направилась к ним. Зверолюд сразу посмотрел на приближающуюся девушку, которая не держала руки на кинжалах. Ноги все еще дрожали и буквально умоляли хозяйку не подходить ближе. Тело трусило, но одна мысль давала ей сил идти дальше. Она авантюрист, не наемник, который убивает чудовищ за награду, а исследователь, который с высоко поднятой головой идет навстречу неизвестному. Если девушка сейчас струсит, то как она может зваться после этого искателем приключений? Виа станет очередным наемником, прикрывающимся званием авантюриста, чтобы заработать денег и славу. Она не такая, и прямо сейчас разбойница еще раз готова доказать это самой себе. «Меня зовут Виа», — натянуто улыбнулась девушка, протягивая зверолюду дрожащую руку. «Приятно», — голос предательски дрогнул. «Познакомиться». Галлах, разбойница ощутила крепкую и грязную хватку волколюда. «Да у тебя есть яйца», — улыбнулся он, показывая оскал хищника. «Ага, Сель», — подошла к ним эльфийка. «Пожалуйста, не пачкайте больше моего рыцаря», — мило улыбнулась она. «Ха-ха-ха», — снова громко рассмеялся Галлах. «Ты пахнешь, как эльф. Насколько я помню, у эльфов нет рыцарей». «Долгая история», — вмешался в разговор Натаниэль, — «ты будешь в порядке?» «Не знаю», — волосатое лицо Галлаха стало грустным. «Тот авантюрист видел меня, не проблема, Ве догонит его и поговорит с ним, как ни в чем не бывало», — сказал эльф. «Я что?» — в шоке выкрикнула авантюристка. «Да ладно, ты же знаешь, что только ты сможешь нормально с ним поговорить», — снисходительно ответил Натаниэль, чем выдал в себе эльфийскую природу. «Вот срань», — тяжко выдохнула девушка. Он был прав. Если за ним погонится Галлах, Натаниэль или Сель, то это вызовет кучу ненужных проблем. Прямо сейчас его худо-бедно можно убедить не сдавать зверолюда. Виа и сама авантюристка, поэтому именно ей будет легче всего наладить с ним контакт, потому в данной ситуации девушке остается только согласиться со словами эльфа. «Ладно, ладно», — Виа повернулась в сторону главной дороги, — «он не использовал ауру, так что я быстро его нагоню». А вот тело, говорящее наоборот, покрылось оболочкой внутренней силы. Девушка стремительно побежала в лес обратно, оставляя троицу наедине. Чего и хотел добиться Натаниэль. Он подождал еще несколько секунд, а затем повернулся к Галлаху и потянул руки к шлему. Сель в панике схватила его за плечи со словами. «Натан, может, не надо», — обеспокоенно проговорила она. «Все нормально, думаю, так я дам ему понять, что мы не враги». Сель немного помялась на месте, но затем все же убрала руки, позволяя парню продолжить. Теперь, когда Натан снял шлем, был черед Галлах удивляться. Он с огромными от шока глазами смотрел на белоснежную кожу, красные глаза и губы Дрейка, совсем позабыв все слова, кроме одного. «Альбинос», — на выдохе проговорил он. «Да это тебе в первую очередь нужно скрываться, а не нам», — хмыкнул он. «Адинир, с кем ты меня сегодня свел?» Ве бежала на максимальной своей скорости. Такими темпами она сумеет догнать авантюриста примерно за 10 или 15 минут. Но что ей делать потом? Обычные слова вряд ли подействуют на перепуганного до смерти парня, поэтому придется искать другой подход. Вскоре на горизонте замаячила повозка, которая затормозила при виде несущейся девушки. Разбойница тоже притормозила, логично полагая, что испуганный авантюрист может прятаться именно там. Но она не сразу заметила, что за поводьями сидел красивый молодой человек с золотистыми волосами, который она уже встречала. «Герой Кристиан», — неверяще проговорила девушка. «Он самый», — он улыбнулся ей лучезарной улыбкой. Примечание к части. «Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Ксуви, твоя кожа чувствительна к солнцу?» — спросил лохматый мужчина, обращаясь к рыцарю. «Не знаю, пока не пробовал проверять». Натаниэль посмотрел на руку, с которой во вспышке света исчезла латная перчатка. «Я все время хожу в доспехах». «Не везет тебе», — покачал голову собеседник. «Мне достаточно побриться, спрятать хвост». Его пушистый хвост подметал землю под ним, стирая его следы, под одежду и уши под плащ, чтобы выйти к людям. Сель шла как можно ближе к Натану. Кажется, зверолюд и альбинос сумели найти общий язык на почве всеобщей нелюбви, однако ей все равно было не по себе. Инстинкты до сих пор давали о себе знать, подталкивая девушку куда-нибудь убежать, но Сель успешно с этим справлялась. Все же у нее был в этом опыт, поэтому в этот раз она чувствовала себя гораздо увереннее. Стрелы немного шумели в колчане, а лук покоился на плече девушки. Шли они уже примерно час, следуя за волколюдом в его логово. Она не должна бояться, но волнение держало женское тело в тонусе, так что все ее чувства были напряжены. Она замечала каждую тень, пролетающие птицы, едва заметные движения листвы, а также хор маленьких насекомых, снующих по земле. Если бы их троицу сейчас увидел какой-нибудь человек, эльф или дварф, то он бы наверняка упал в обморок. Мало того, что перед ним был зверолюд, так рядом с ним шел еще и альбинос. Такая парочка наверняка бы поставила на уши все три великие расы. А Сель? Сель была бы обычной плененной девушкой в их глазах. «Как давно ты скрываешься?» — спросила эльфийка. «С самого детства», — ответ не заставил себя ждать. «Когда мне исполнилось 15, и я уже мог за себя постоять, мои родители ушли искать других членов нашего племени. Я до сих пор их жду. Мне кажется, ты слишком беззаботен для зверолюда, который должен скрываться», — подметила Сель. «Спасение того человека только навредило тебе. Зачем ты это сделал?» «Да потому что я не мог по-другому», — всплеснул руками от раздражения Галлах. «Я контактирую с людьми из деревни чуть ли не с 15 лет под маскировкой, конечно, и все они относились ко мне с симпатией. Моя жена говорит, что я слишком мягкосердечный», — почесал он затылок. «Мягкосердечный зверолюд, если сказать это на публике, то над твоей шуткой наверняка все посмеются. Зверолюды входили в армию дьяволов и наравне с ними истребляли всех. В книгах сказано, что по кровожадности они едва уступали дьяволам, а некоторые виды, поедавшие людей, эльфов и дворфов заживо, переплюнули даже своих союзников. Змеелюды, человекоподобные змеи, способные заглатывать свою добычу целиком. Ты можешь рассказать мне о войне? Зачем зверолюды присоединились к дьяволам?» — продолжал расспросы Сель. «Присоединились», — хмыкнул Галлах. «Нас заставили это сделать», — стальным тоном проговорил он. «Дьяволы были поистине сильны. Их воины бились лучше воинов всех племен. Их стрелки превосходили наших стрелков в скорости и точности, а шаманы ничего не могли противопоставить дьявольской магии. Но даже при всем этом они не могли подчинить все расы. Как только дьяволы начнут наступление на людей, к последним придут на помощь дварфы и эльфы, и тогда дьяволов задавит числом. Поэтому им срочно требовались дополнительные ресурсы, которыми стали мы». «Вот оно как», — задумчиво сказала Сель. «В книгах сказано, что вы были полноправными союзниками. Ваше звериное начало требовало крови и плоти, а амбиции дьяволов давно подстегивали их к вторжению на соседние территории, что в итоге и привело вас к союзу. Я не знаю, в какой книге это написано, но это полнейший бред», — покачал головой Галлах. «Я рассказываю вам то, что рассказывали мне родители, а им их родители. Словам своих предков я доверяю больше, чем каким-то книгам», — пренебрежительно закончил он. «Историю пишут победители», — сказал Натан. Он был прав. Прошло слишком много времени после полномасштабного нападения дьяволов и их поражения. Время смыло истину, оставив после себя правду, которая устраивала победителей. Историю о поражении демонов и зверолюдов знает каждый представитель трех великих рас, поэтому даже если ты знаешь истину, доказать или даже навязать свою точку зрения у тебя никак не получится. «Спасибо за рассказ», — поблагодарила зверолюда эльфийка, Это было познавательно. Ерунда, улыбнулся или скорее оскалился волколюд. Мы пришли, он кивнул вперед. Перед троими среди деревьев прятался небольшой деревянный домик. Хижина в лесу и дворик вокруг выглядели ухоженно, поэтому заблудившийся путник и не подумает, что тут живут бандиты или уж тем более зверолюды. За деревянным забором виднелись деревья, на которых росли фрукты, а перед калиткой летали птички, пытаясь одновременно протиснуться в один скворечник. «Не таким я себе представляла твой дом», — обескураженно промолвила девушка. «Зверолюды, по-твоему, варвары?» — самодовольно хмыкнул Галлах, открывая калитку и заходя во двор. Уютненько, Натаниэль с интересом осматривал внутреннее убранство, задержавшись взглядом на маленьком саду. За садом Галлах поднялся на крыльцо, как вдруг дверь в дом резко распахнулась. Оттуда вылетела тень, которая легко оттолкнула волколюда, и на невероятной скорости помчалась на сель. Девушка успела только повернуть голову и озадаченно посмотреть на нечто, вонзившее в итоге острые когти в непробиваемую сталь шипастого щита. Лучница в шоке отпрыгнула назад, быстро перехватила лук и натянула стрелу на тетиву. Перед Натаниэлем в щит давила рыжеволосая девушка, чье лицо искажалось в яростном оскале. Ее такой же распушенный рыжий хвост метался из стороны в сторону, явно давая понять, что сейчас зверолюдка просто в бешенстве. Дрейк оттолкнул ее, быстро соображая, что же делать дальше. Но зверолюдка не собиралась останавливаться. Она молниеносно нападала на рыцаря, царапая щит бритвенно острыми когтями. Она была невероятно быстра, возможно, даже быстрее Мары, королевы пауков. К счастью для Натаниэля, у зверолюдки было только две верхние конечности, поэтому отражать ее такие прямолинейные атаки для парня не составляло особого труда. Сель уже прицелилась во врага, но не торопилась отпускать тетиву. Натан лишь защищается, не вызвав сломанный меч, так что она сразу поняла, что альбинос не желает усугублять ситуацию. Хнга. Галлах обнял со спины девушку. «Успокойся, они друзья», и попытался оттащить беснующуюся жену подальше. «Ты идиот», — кричала она в истерике. «Как ты мог привести к нам домой людей? Успокойся, они нам не враги». Волколюд старался успокоить Хнгу. «Они обманули тебя. Они убьют нас. Убьют, убьют, убьют». Девушка продолжала вырываться из объятий мужа. «Мы должны убить их первыми. Жена, пожалуйста, послушай меня». «Нет, пожалуйста». Женский крик плавно перешел в плач. «Не забирайте у меня мою жизнь здесь». Трепыхания Хнги стали слабее, и в конце концов девушка разрыдалась в объятиях мужа. «Все кончено, кончено», — качала головой лиса. «Жена, они нам не враги». Муж крепко обнимал Хнгу, он такой же, как и мы. «Звера», — сквозь слезы проговорила лисица. «Люд, альбинос», — Натаниэль снял шлем, отчего глаза Хнги расширились в шоке. Домик тоже выглядел очень уютно и по-домашнему. Окна украшали венки из растений, на камине располагались деревянные фигурки, а сладкий аромат трав отгонял паразитов. Мало того, что жилище зверолюдей выглядело как человеческое, так и сами зверолюды вели вполне себе мирный образ жизни. Рыжая девушка нервно ходила по дому, ставя перед гостями за столом травяной настой. Хоть Хнга немного успокоилась, но по ней было видно, что она еще не полностью доверяет гостям. Натан и Сель не винили ее за это. Реакция зверолюдки вполне естественна. Три великие расы охотятся за ними, поэтому неудивительно, что она решила напасть первой, чтобы попытаться сохранить свое счастье здесь. «Мы никому ничего не расскажем», — прервала тишину Сель. «Наша подруга побежала за авантюристом, который видел твоего мужа». «Ты идиот, Галлах», — злобно сказала лисолюдка. «Твоя симпатия к людям сведет нас в могилу». «Прости, прости», — мужчина сжался от убийственного взгляда Хнги. «Не волнуйтесь, мы сможем разрулить ситуацию», — подал голос Натаниэль, сидя без шлема. «Я очень на это надеюсь. Если бы слова могли убивать, то в доме уже было два трупа». «У вас очень красивый дом», — улыбнулась Сель, — «и спасибо за чай. Все это может пропасть в любую минуту». Девушка села на кровать рядом с пришибленным мужем. «Я не хочу этого. Я понимаю ваш страх, но стоит верить в лучшее». Дрейк попробовал напиток. «Сель смогла принять меня таким, какой я есть, и я ей за это благодарен». «Натаниэль», — девушка слегка смутилась от подобного признания. «Как вы встретились?» — спросил Галлах, держа жену за руку. «Ох, это довольно долгая история», — замялась эльфийка. «Проще говоря, Натаниэль спас меня из рабства и теперь везет домой». «Вот оно как, это весьма благородно». Галлах испуганно посмотрел на Хнгу. «Как получилось так, что тебя не убили в детстве?» «Его семья не отказалась от него, заметив затянувшуюся паузу, ответила Сиэль вместо Натана: они прятали его и обучали, чтобы он смог постоять за себя. Даже не верится, скептически проговорила Ханга, у зверолюдей не рождаются альбиносы, поэтому мы относимся к вам более терпимо. Хотя мои родители говорили, что в армии дьяволов были белые воины. Белых демонов боялись все, кроме, разве что, военачальников. А что насчет магии тьмы? Спросил рыцарь. Не знаю, покачала головой Ханга, у нас она была под запретом, так что родители мне о ней ничего не говорили. Ясно, вздохнул альбинос. Как вы познакомились? Перевела не очень удобную тему Сиэль. Это произошло случайно, улыбнулся Галлах. Я встретил ее во время войны между людьми и эльфами. Времена тогда были неспокойными, но мой острый нюх в тот день почуял необычайно приятный запах. Я пошел по следу и наткнулся на беженцев, среди которых пряталась Ханга. Вот так мы и встретились. На самом деле у нас не принято, чтобы два представителя разных племен жили вместе, но в такие времена некоторые законы уже не имеют над нами власти. А как вы здесь живете? Любопытствовала Сиэль. Я охочусь, как ни в чем не бывало, ответил Галлах. Потом, маскируясь под человека, торгую с ближайшей деревней или караваном, где и закупаюсь всем необходимым. За все эти годы никому и в голову не пришло, что я зверолюд. Ахахаха! Громко рассмеялся Галлах. Это и сделало тебя мягкосердечным, строго проговорила Ханга. Я приспосабливаюсь, парировал Галлах. Ты бы тоже. Вдруг они встрепенулись и уши обоих одновременно шевельнулись. Кто-то идет. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Ксликсель, герой крестьян, неверяще проговорила девушка. Он самый, улыбнулся ей лучезарной улыбкой названный. Парень потянул на себя поводья, останавливая лошадей. Разумеется, Виа тоже притормозила. Столь неожиданная встреча застала девушку врасплох, поэтому она понятия не имела, что сейчас делать и о чем говорить. Сотни мыслей кружились у нее в голове, путаясь в один неразборчивый комок. Встреча со столь важной для королевства людей личностью могла бы обрадовать любую даму, но в данный момент авантюристка больше всего желала, чтобы его тут не было. Все резко, в одно мгновение становится сложным, невероятно сложным, поэтому ей нужно быть предельно аккуратной. Должно быть, ты тоже встретилась со зверолюдьми, я не прав? С легкой улыбкой на лице спросил парень. Его слова, словно ведро вылитой холодной воды, привели ее в чувство. Она аккуратно посмотрела на его безмятежное лицо, оценивая ситуацию. Он знает о присутствии в лесу зверолюдей, а значит, беглый авантюрист наверняка сидит в повозке. Кроме того, Кристиан оставался невероятно спокойным, что несколько озадачивало Вию. Авантюрист должен был уже все рассказать, однако ожидаемой ответной реакции не было. В чем дело? Послышался строгий женский голос. Из повозки выпрыгнула беловолосая особа ослепительной красоты. Ее аристократические черты лица, прямая осанка и легкая походка могли пленить любого мужчину. К счастью, Вия являлась девушкой. Как и Кристиана, она уже встречала беловолосую красотку, снаряженную в доспехи, не стесняющие движения. Еще тогда Селена смотрелась очень отрешенной и холодной, но сейчас же на ее обычном безмятежном лице застыл хмурый взгляд. «Это ты?» — от слов Лейн Вию пронял озноб. «Ты уже в курсе, верно?» «Да вы, я смотрю, тоже», — хмыкнула собеседница. «Расскажи, что знаешь», — требовательным тоном сказала Селена, подходя ближе. «А тот авантюрист?» — выгнула бровь Вия. «Он бесполезен, если от первых слов веяло холодом, то сейчас ее слова чуть не заморозили разбойницу. Не нужно быть настолько надменной, Селена». Кристиан спрыгнул с места кучера и приземлился рядом с напарницей. Королевский клинок враждебно посмотрела на улыбающегося парня. Ее взгляд, подобно острой рапире, проделывал в нем дыру, но герой стоически боролся с психологической атакой, продолжая поддерживать контакт. Ви ощущала себя лишней здесь, но сдвинуться не осмелилась. Вдруг брови снежной королевы дрогнули, будто бы она что-то вспомнила, а затем отвела взгляд, уступая в немой битве герою. «Как сказала моя дорогая попутчица», — прервал затянувшуюся тишину Кристиан, — «тот парень мало что рассказал нам. Скажем так, он не в том состоянии, чтобы внятно обо всем поведать». «А, ну», — разбойница посмотрела на Селену, от которой все еще веяло холодом, — «тогда понятно. Может быть, я все расскажу в повозке по пути?» «Почему бы и нет?» – пожал плечами Кристиан. Кристиан залез обратно на место кучера, а Вия, проходя мимо Селены, направилась в конец повозки. Как только она прошла мимо Лейн, последняя двинулась за ней. От этой девушки чувствовался не только холод, но и давящая аура, которая незримо подталкивала авантюристку идти быстрее. По всей видимости, Селена крайне озабочена положением со зверолюдьми потому, что при первой их встрече, она была более собранной и спокойной. Она не хмурилась так сильно. Только когда дело дошло до 10 колец, девушка показала намеки на эмоции. Сейчас Вия сказала бы, что она раздражена. Разбойница ловко запрыгнула вовнутрь повозки. Теперь здесь стало на одну девушку больше, чем ранее. В углу сидел дрожащий авантюрист, который с побледневшим от ужаса лицом дрожал, укрываясь одеялом. Рядом его успокаивала светловолосая девушка в одеянии жрицы. Она с мягким лицом молилась троей вместе с перепуганным парнем. Чуть подальше от них расположилась рыжая особа в довольно практичной одежде авантюриста. Хоть данная одежда защищала довольно слабо, но покоящийся у женских колен изысканный посох, от которого так и веяло силой, указывал, что ей не нужно идти на острие атаки. Она активно о чем-то размышляла. Все трое озадаченно уставились на Вию, пока Селена уселась напротив жрицы со словами: «Едем», скорее громко приказала, чем попросила Селена. «Эй, будь со мной полегче», — наигранно возмутился Кристиан, пришпоривая коней. «Едем», — уже более мягко повторила она. Принцесса нервно склонила голову Вия, присаживаясь подальше от остальных. «Привет, Вия», — дружелюбно улыбнулась ей Аделина. «Не ожидала, что мы снова встретимся при таких обстоятельствах», — грустно закончила она. «Да уж», — почесала голову авантюристка. «Приветствую вас», — робко поздоровалась с ней жрица, у которой волнение отслеживалось лучше остальных. «Привет, дорогуша», — махнула ей рукой разбойница. «Выкладывай», — Селена закинула ногу на ногу, приготовившись внимательно ее слушать. «Да рассказывать особо-то и нечего», — помассировала переносицу Вия. Она сейчас как будто попала в осиное гнездо. Одно неверное слово может повлечь за собой не самые лучшие последствия. А все потому, что она путешествует в компании эльфов. Дело усложняет принцесса королевства Литхин, которая сидела прямо неподалеку от нее. Все может закончиться скандалом, обвинением в укрывательстве и даже смертной казнью. Кроме того, по всей видимости, тот зверолюд оказался не таким уж и страшным, как его и ему подобных описывали, поэтому будет как минимум нечестно, если его убьют по вине предрассудков. Вия понимала, что она и сама готова была зарезать легкомысленного волколюда из-за сложившихся устоев, так что это лишь подстегивало ее защищать невиновного. Также девушка ощущала бурлящий в крови адреналин, чувство повышенной концентрации, когда все твое тело находится в тонусе и готово действовать, подобно наркотику для тех, кто не раз шел на лезвие кинжалов между жизнью и смертью. Многие старые авантюристы, ушедшие на пенсию, говорят, что больше всего они скучают именно по этому чувству, чувству приключений. «Меня наняла одна благородная дева сопровождать ее вместе с рыцарем. Работа не пыльная, да и платили хорошо, вот я и согласилась». Она сделала на секунду паузу, поняв кое-что. «Это было еще до того, как я обнаружила 10 колец в городе, поэтому сразу после подземного города мне пришлось исполнять свои обязанности. Потом мимо нас пробежала группа перепуганных гоблинов». «Перепуганных гоблинов?» — переспросила Селена. «Перепуганных гоблинов», — терпеливо повторила Вия. «Они хоть и тупые, но бояться тоже умеют. Так вот, я и мои наниматели тоже удивились, а потом вслед за ними из леса выбежал он». Она подбородком указала на дрожащего парня. «Он сказал нам бежать, после чего смылся сам». «Ха, хорошо, что...» — голос жертвы дрожал. «Что ты, Пепе, послушала меня? Все будет хорошо», — как можно ласковее промолвила Эйлин, поглаживая парня по одеялу. «Трея и мои друзья защитят нас, если бы...» — поджала губы девушка. «Я и мои наниматели пошли искать этого зверолюда», — с глупой улыбкой закончила она. «Вы что?» — в шоке воскликнула принцесса. «Вы должны были сразу отступить». «Я знаю, знаю», — покачала головой разбойница. «Но рыцарь решил все проверить». При упоминании рыцаря Гевит странно посмотрела на нее. «Мы нашли место битвы. Это удивительно, но по всей видимости зверолюд спас его». «Ты с ума сошла?» — сорвался на крик парень. «Он хотел убить меня. Мне повезло, что он отвлекся на гоблинов». Он был настолько возмущен, что даже встал с места, роняя плащ на пол. Он потрошил гоблинов собственными руками, вспарывая им животы, Он схватил сам себя за волосы и упал на колени. «Зверолюды – это монстры, которым плевать, кого убивать. Вам повезло, что вы не встретили его». Парень громко шмыгнул носом, обливаясь слезами. «Вам не понять, что пришлось пережить мне». Повисла напряженная тишина. Ви ожидала примерно такой реакции, но крик парня все равно заставил ее опешить. Аделина и Элейн выглядели подавленно и напуганно. Селена же совершенно не изменилась в лице, продолжая поддерживать хладнокровие. Деревянные доски скрипнули. Жрица поднялась, подобрала у ног одеяло и снова накрыла им рыдающего парня. «Ты теперь все хорошо, хоть Гивит и хотела выглядеть смелой, но это у нее получалось плохо. Теперь ты не один». Она прижала его к себе и начала гладить по голове. «Триаде дарует нам свою милость. Когда мне страшно, я всегда начинаю молиться. Поэтому давай снова попросим о помощи богиню». Девушка присела на колени рядом с жертвой и начала тихо-тихо зачитывать молитву. Селена прикрыла глаза, а затем снова их открыла. Могло показаться, будто она моргнула, но в этот раз она не попала в свой обычный темп, поэтому Ви с уверенностью могла сказать, что она пыталась скрыть раздражение. Такое поведение авантюриста не нравилось и разбойнице, но она не могла винить его в слабости. «Наверное, я продолжу уже на месте». Селена осматривала трупы гоблинов. Остальные тоже разбрелись по полю битвы, чтобы составить целостную картину произошедшего. Кроме Элин, которая осталась в повозке вместе с авантюристом, местность ничуть не изменилась. Разве что добавились более свежие следы, принадлежащие Натану и Сель. «Принцесса, пожалуйста, может быть, вы все же вернетесь в повозку? Мы не можем точно предугадать поведение зверолюда», — обратилась к ней Селена. «Я уже говорила, что буду с вами», — нахмурилась рыженькая. «Это мой долг, как принцессы уладить проблему со зверолюдом». «Но, принцесса, это не обсуждается», — прервала ее Аделина. «Тебе придется с этим смириться». «Как пожелаете», — обиженно вздохнула Селена, опустив голову. «Я согласен с ней, Аделя», — присоединился к спору Кристиан. «Я склонен верить рассказу Вии, но здесь все равно опасно». Крис закатила глаза Литхэйн. «Хватит уже опекать меня. В крайнем случае, мы все вместе сможем одолеть его». «Ладно, я понял», — подавленно ответил блондин, поправляя катану на поясе. «Что можешь сказать, Селена?» Аделина обвела взглядом местность. «Все как говорила, Ве, скрестила руки на груди беловолосая. Авантюристы угодили в засаду гоблинов. Они убили двоих, после чего в дело влез зверолюд, который разорвал почти всех гоблинов здесь. Бессмыслица какая-то», — помассировала виски принцесса. «Как зверолюд мог спасти человека? Я тоже задаюсь этим вопросом». Селена подвела руку к подбородку. «Зверолюды не уступают нам в интеллекте, поэтому логичнее было бы атаковать человеческого свидетеля, чем тратить время на монстров, которым все равно никто не поверит. Значит, зверолюд хороший», — пожал плечами Кристиан. Две девушки посмотрели на него, как на идиота. От такой реакции бедный парень будто пропустил удар под дых и стыдливо отвернулся от спутниц, не понимая, почему он удостоился такого пренебрежения с их стороны. Впрочем, Виа видела в его словах шанс на лучший исход в сложившейся ситуации. «Неважно, что и как случилось, лучше всего будет избавиться от зверолюда», — холодным тоном сказала Селена. «Было бы неплохо найти его логово», — задумчиво произнесла Аделина. «Ты сможешь найти его следы, разумеется», — кивнула Лейн. «Стойте, стойте», — Виа подняла руки перед собой и обошла троицу по дуге, встав прямо перед их лицами. «Давайте не будем торопиться». Селена проигнорировала авантюристку и прошла мимо нее в сторону леса, смотря себе под ноги. Она явно искала следы, чтобы уже по ним выйти на зверолюда, Натаниэля и Сель. Обескураженная Ви осталась стоять на месте с поднятыми руками. Аделина жалобно посмотрела на нее, а во взгляде Кристиана чувствовалось понимание. «Прости мою подругу», — виновато улыбнулась принцесса. «Она часто ни во что не ставит людей. Я думала, она ваша подчиненная или слуга», — почесала голову Ви, поражаясь тяжелому характеру снежной королевы. «Лично я предпочитаю считать ее подругой». «Что ты хотела сказать?» Кристиан поглядывал за Селеной, чтобы та не ушла одна в лес. «Ну-у-у», неуверенно протянула Вия. «На самом деле я встретила зверолюда», она растерянно почесала затылок, притворяясь глупой. «Ты что?» Глаза принцессы стали размером с блюдце. Кристиан тоже был удивлен сказанному. Они смотрели на нее, как на какое-то диковинное животное, которого не должно существовать. Такое поведение парочки несколько выбило разбойницу из равновесия, Однако сейчас она должна продолжать отстаивать свою точку зрения. Он неплохой парень. Он и вправду спас авантюриста по доброте душевной, но теперь из-за этого у него большие проблемы, понимаете? Аделина смотрела на нее взглядом, в котором читалось: «И что с того?» Похоже, принцесса все еще была настроена враждебно к волколюду, и она не могла в этом ее винить. До последнего мгновения Виа тоже готова была убить зверолюда на месте, поэтому она прекрасно понимала ее. Герой же выглядел немного потерянным и задумчивым, но разбойница понятия не имела, о чем он думал. «Давайте я помогу вам его найти, и мы все мирно обо всем поговорим, ладно?» Неловко улыбнулась она. «Ты предлагаешь нам вести переговоры с тем, кто убивал, потрошил и ел наших предков, с тем, кто сжигал деревни и уничтожал города, чтобы утолить собственную жажду крови?» Аделина настолько крепко сжала свой магический деревянный посох, что он начал дрожать. «С тем, кто почти стер с лица земли людей. Ты об этом меня просишь? Я все понимаю, принцесса, но тебя я не понимаю», — не дала ей закончить рыженькая. «Скажи мне, а не шпион ли ты зверолюдей случаем?» Напряжение вокруг резко возросло. Аделина вот-вот готова была взорваться. Она — принцесса королевства Липхвин. Ее предки вели ожесточенную борьбу с дьяволами и зверолюдьми, пытаясь остановить вражеское завоевание и спасти как можно больше людей. Девушка, да и любой другой, не хотел повторения подобной истории, вот почему она так остро реагировала на данную ситуацию. Позади потерянной Вии послышался звон вынимаемого меча. Видимо, королевский клинок прекрасно слышала их разговор и готова в любой момент проткнуть незащищенную спину разбойницы, которая теперь и пошевелиться боялась. Если случится драка и ей удастся смыться отсюда, то ее все равно объявят в розыск по всему королевству. Другими словами, она станет такой же преступницей, как и 10 колец. От такой мысли ее лоб покрылся испариной. «Ладно, ладно, девчонки», — Кристиан громко похлопал в ладоши, — «не нужно быть такими горячими», — широко улыбнулся он. «Селена, пожалуйста, убери оружие». «Забудь», — махнул он рукой. Видимо, она не послушалась. «Я все понимаю, правда. Зверолюди — одни из главных врагов трех великих рас. Они воевали против наших предков и пытались нас подчинить, но это было давно. Прошло много веков с тех пор. Зверолюди и дьяволы проиграли, мы победили. Так не пора бы выйти на контакт с представителем вражеской расы, которой почти не осталось, и поговорить, как цивилизованный люд? Существа, прошлое важно, но оно не должно влиять на будущее. В ином случае, мы так и будем топтаться на месте». И снова повисла напряженная тишина. Аделина злобно смотрела на улыбающегося и немного нервничающего блондина. Последний ожидал хоть какого-то ответа со стороны своих спутниц. А Виа? Виа пребывала под большим впечатлением от личности Кристиана. Может, он все-таки не зря удостоился титула герой? «Да ты крут, мужик», — не смогла сдержаться Виа. «Я знаю», — он шутливо поправил свой легкий плащ. «Крис, они убивали моих предков». От злости и ненависти к зверолюдам на глазах принцессы появились слезы. «Они сеяли хаос по нашим землям. Представь, скольких людей они убили и съели». «Ты права», — снова стал серьезным герой, — «но диалог все равно нужен. Если мы бездумно убьем зверолюда, который предварительно спас человека, своего врага, то чем мы будем лучше дьяволов, которые не согласились на переговоры?» «Будь выше этого, Аделя». Парень положил руку на плечо девушки и подарил ей нежную и добрую улыбку. «Ну, может, ты и прав». Девушка покрылась румянцем, растаяв перед красотой Кристиана. Виа облегченно выдохнула и опустила руки. Кризис предотвращен, и теперь она не станет разыскиваемой преступницей среди людей, чем она была невероятно рада. Все благодаря Кристиану, который, по слухам, был тем еще бабником, на деле оказался не таким уж и глупым парнем. По крайней мере, теперь он заслужил ее уважение. «Зато я категорически с этим не согласна», — мрачно проговорила Селена. «Я считаю, что нужно избавляться от всего, что представляет угрозу для королевства. Как только я увижу зверолюда, то, не задумываясь, убью его». Счастье Вии длилось недолго. «Селена», — разочарованно покачал головой Кристиан, обходя Вию спереди и вставая между ними. «Очнись, такое твое поведение не вернет сестренку». «Да как ты смеешь манипулировать мною?» Глаза Селены сузились в гневе. «Мы уже говорили, что поможем тебе вернуть ее, но таким своим поведением ты...» Селена резко сорвалась с места и устремилась на Кристиана. Впереди нее несся клинок. Все ее тело и рапира были покрыты аурой, которая выводила все физические показатели на совершенно другой уровень. Столь неожиданный выпад способен сразить многих мастеров, ведь она не просто так носит титул «Королевский клинок». Однако Кристиан под усилением ауры мгновенно вытащил катану из ножен, совершая молниеносный горизонтальный удар. Быстрая реакция парня только утвердила, что он вполне способен реагировать на мастерские выпады другого баяниста. Два лезвия соприкоснулись друг с другом, порождая за собой мимолетные искры. Герой смог избежать техники Селены, но что дальше? Хватит. От громкого женского крика птицы вокруг в панике разлетелись. «Кхак-хак-ха!» – истошно закашляла она от перенапряжения горла. «Это приказ, Селена!» – хрипло закончила она. «ТЦ!» – недовольно цыкнула Селена, подчиняясь прямому приказу. Она отозвала ауру и вернула рапиру на пояс. Кристиан, продолжая следить за девушкой, тоже расслабился. Пораженная всем случившимся, Вия не знала, что делать. Ей оставалось только надеяться на то, чтобы все не стало только хуже. Пока что, она может положиться только на Кристиана. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Лилии, я вижу их, шепотом пробубнила эльфийка в довольно свободном платье, в котором она довольно ловко ходила по лесу. Кто там? Натаниэль прятался гораздо дальше от девушки, но даже так она сумела услышать его. Виаи, группа героя, пренебрежительно выплюнула последние слова она. Серьезно? Парочка сидела в засаде на приличном расстоянии от домика. Как только Галлах и его жена уловили присутствие незваных гостей, они тут же попросили удалиться двоих. Столь неожиданное решение озадачило их, ведь они были уверены, что к ним шла Ве, таща за собой перепуганного авантюриста. Однако наличие еще нескольких незнакомых для Галлаха запахов заставили понервничать всех присутствующих в домике. Все же к ним идут неизвестные люди, которые через пару минут увидят в одной комнате эльфийку, двух зверолюдей разных видов и альбиноса. А если они прознают о магии тьмы, то можно смело утверждать, что визитеры собрали самый настоящий флешрейл. Натаниэль и Сиэль понимали, что своим присутствием только усложнят и без того бедственное положение, поэтому они согласились покинуть домик. Вот только они не собирались сразу же идти к повозке. Вместо этого сладкая парочка затаились неподалеку, чтобы в крайнем случае помочь им. Разумеется, эльфийка была против этого. Она до сих пор считает, что будет лучше смыться отсюда как можно быстрее, в ином случае у Натаниэля может только прибавиться проблем. Эта его черта характера жутко раздражала девушку. Вот если бы Натан послушал ее ранее, то они бы и вовсе не ввязались во всю эту ерунду. Сель бесшумно выдохнула через нос. Как бы то ни было, сейчас не время, чтобы жаловаться на прошлое. Ей нужно сосредоточиться на настоящем и внимательно следить за действиями группы людей, которые почти подошли к убежищу зверолюдей. Девушка прикрыла глаза и навострила ушки, чтобы попытаться расслышать их разговор. «Если принцесса пострадает, то отрежу твои яйца», — сурово проговорила беловолосая дама. «Если такое случится», — блондин говорил с едва заметной улыбкой на лице, — «то я сам себе их отрежу». «Хватит говорить о столь постыдных вещах», — прочистила горло рыженькая. «Как пожелаете», — холодно проговорила боевая девушка. Сель открыла глаза. «Там находится самая настоящая принцесса человеческой расы, что многократно увеличивает степень сложности сложившейся ситуации. Если с ней что-то случится, то зверолюдям точно не жить. К тому же король может устроить поиски всех зверолюдей в королевстве», что сделает их совместное путешествие практически невозможным. Конечно, Сель не хотела этого. Ей поистине нравилось проводить время с Натаниэлем. Можно сказать, что она совершенно позабыла свое положение на родине и полностью отдавалась времяпрепровождению с парнем, как его, девушка. Уголки губ сами собой дрогнули в смущающейся улыбке от подобных мыслей. Она покачала головой, чтобы сосредоточиться на цели. Сладкие и, в какой-то степени, влажные мысли испарились, сменяясь на концентрацию и холодный анализ. Ей ни в коем случае нельзя допустить Натаниэля к человеческой принцессе. Она помнила о его нелюбви к короне, которая может проявиться в кровавой бане и обезглавленных трупах. Вряд ли нынешняя, да и любая, свита принцессы сможет остановить беснующегося альбиноса. Вдруг калитка открылась перед гостями, и из уютного дворика вышла фигура в бежевом плаще и капюшоне. Четверка остановилась. Подчиненная принцессы потянулась за рапирой. Заметив весьма враждебный жест подруги, блондин шагнул навстречу к фигуре в плаще. Он вытащил из пояса меч, вложенный в ножны, а затем кинул оружие хозяину дома. Галлах легко поймал меч одной волосатой рукой. Он немного повертел предмет в руках, затем взял оружие за рукоять и наполовину обнажил клинок. Беловолосая девушка только дернулась, как ее за руку поймала принцесса, на что она могла лишь злобно и беспомощно сощурить глаза. «Интересный меч», — заговорил первым зверолюд хриплым голосом. «Катана, как ни в чем не бывало», — сказал блондин, — «им лучше всего наносить рубящие удары. Я предпочитаю когти». Галлах засунул меч обратно и кинул его хозяину, который также непринужденно его поймал. «Их потом, наверное, чистить приходится». «Да», — трое девушек, включая Вию, посмотрели на Кристиана, как на идиота. Беловолосая девушка медленно раскачивалась на месте, чтобы сорваться в атаку, но ее все еще держала за руку принцесса, у которой на тыльной стороне ладони набухли вены от силы хватки. Было видно, все девушки находились в напряжении во время довольно непринужденного диалога блондина и Галлаха. После гоблинов пришлось, зверолюд посмотрел на свои острые ногти, чаще всего для животных достаточно одного точного рассечения в районе горла, чтобы умертвить еду. «Кстати, об этом», — зацепился за нужную ему тему герой, — «ты правда спас авантюриста? Похоже, вы или он вас встретил». Мужчина посмотрел за спину собеседника. «Привет, Вия, твои наниматели уже ушли, не волнуйся, я их не съел», — улыбнулся, хотя лучше сказать, оскалился он. «Привет», — стушевалась разбойница, чувствуя, как вот-вот взорвутся бомбы от напряжения в кармашках на ее поясе. «В любом случае, я благодарю вас за проявленную неравнодушность к представителю моей расы». Кристиан сделал большой шаг навстречу и протянул руку к зверолюду, и мне ужасно стыдно за то, что он в ужасе сбежал. «Меня зовут Кристиан Галлах», — пожал руку парня собеседник. «Что поделать, иногда я и вправду становлюсь страшным серым волком». Другой рукой он откинул плащ. Селена злобно нахмурилась. Она уже потирала рукоять рапиры, но принцесса крепкой хваткой все еще держала подругу, не давая той напасть на волколюда. Увидев лицо мужчины, рыженькая девушка побледнела, но смогла сохранить хоть какие-то признаки внешнего хладнокровия. Хотя от острого взгляда лучницы не укрылось тот факт, что она нервно сглотнула. «Ну, я рада, что вы подружились», — громко сказала Вия, привлекая к себе общее внимание. Она подошла к блондину и зверолюду, которые все еще держались за руки, а затем приобняла обоих за плечи и повисла на них с довольной улыбкой. Мужчина и парень озадаченно посмотрели на разбойницу, которой было совершенно плевать на мнение двух красавцев. Прямо сейчас ей жизненно необходимо разрядить обстановку. А это прекрасные спутницы Кристиана. Вия отшатнулась от них, а они оба разорвали рукопожатие. Мастер меча и магии льда, личная защитница ее высочества, удостоенная титула королевский клинок, Селена Лейн. А также, разумеется, рыжая девушка в простеньком костюме авантюриста, которая не может за собой скрыть ауру возвышенности, величия и благородства, принцесса королевства Литхин, талантливый маг и просто прекрасная девушка Аделина Литхин. А вот теперь Галлах напуганно уставился на принцессу, которая растерянно глядела на Вию. Ей удалось выбить из колеи почти всех, кроме Кристиана, который податливо кивнул на действия авантюристки. Даже Селена озадаченно бурила глазами взбалмошную особу. Наконец хватка на ее предплечье ослабла, и рыжая девушка решительно шагнула вперед со словами: «Приятно с вами познакомиться, Галлах», — спокойно и в какой-то степени деловито сказала Аделина. «Не ожидал, что буду вот так общаться с королевской особой», — почесал затылок зверолюд, — «думал, это случится перед моей казнью». «Видимо, у богов», — Аделина слегка улыбнулась, оценивая тем самым реалистичную шутку, — «другие планы на вас, на нас и на весь мир, раз уж они вот так свели всех вместе». «Что правда, то правда», — хмыкнул Галлах, проводя пальцами по бакенбардам. «Сегодня действительно странный день. Думаю, мы могли бы продолжить наш разговор в доме, принцесса, но я сомневаюсь в том, что ваша спутница сможет сдерживать себя в моем присутствии». Селена уничижительно посмотрела на волколюда. Тот в ответ хищно оскалился, демонстрируя бритвенно-острые зубы, которые он готов бросить в бой наравне с когтями. Аделина подняла руку перед телохранительницей, прося или требуя ту смерить свой пыл в данной ситуации. Несмотря на то, что ей тоже, мягко говоря, неуютно в обществе Галлаха, но она теперь готова провести переговоры. Я ручаюсь за нее, уверенно заявила Литхэн, даю свое слово. Ну, наверное, у людей слово принцессы многого стоит, и раз уж я живу на вашей земле, то я буду играть по вашим правилам, хмыкнул Зверолюд. Но сначала мне стоит кое о чем сказать. В доме сидит моя жена, и она настроена точно так же, как и эта девчонка. Если ты дашь повод этой девчонке, холодным тоном проговорила Селена, то она покажет тебе, почему вы проиграли войну. Селена Аделина недовольно зыркнула на подругу. Ха! Галлах задорно ударил сам себя по колени. У всех человеческих девушек есть яйца, он обратился к Кристиану. Честно говоря, я молюсь, чтобы их у них не оказалось, похабно улыбнулся Кристиан, о чем-то замечтавшись. Крис, принцесса сердито стукнула посохом по земле. Да я шучу, парень вытянул руки в примирительном жесте. Ве, закатив глаза, покачала головой. Кристиан снова сумел разрядить обстановку, что пошло на пользу намечающимся переговорам. Галлах хихикнул, после чего махнул рукой в сторону открытой калитки, приглашая гостей в дом. Честно говоря, девушка хотела пойти вместе с ними, но теперь ей в срочном порядке необходимо отыскать эльфов и хорошенько их обо всем расспросить. Она готова доверить остальное Кристиану, на которого, по всей видимости, можно положиться. По крайней мере, принцесса Аделина заинтересована в переговорах. Правда, она волнуется по поводу Селены, которая явно хочет легко решить проблему людей, убить зверолюдов. Такими темпами ею будут недовольны и ее друзья. Разбойница искренне надеялась, что Снежная Королева это понимает и сможет удержать себя от опрометчивых действий. «Ребята, мне нужно догнать своих нанимателей», — девушка оперла руки на пояс, — «уж извиняйте, но дальше без меня. А твои наниматели не расскажут кому о Галлахе и его доме?» — спросила Аделина, наполовину войдя во двор. «Все же это может повлиять на переговоры. Не волнуйтесь, принцесса», — подал голос Зверолюд. «Они хорошие и понимающие люди. Они будут держать язык за зубами». «Правда?» Литхэйн очень удивилась его заявлению. «Ну что ж, если вы в этом уверены, то мне нет смысла волноваться об этом. Тебе обязательно уходить?» спросил Кристиан с доброй улыбкой. «Останься хотя бы на переговоры». «Ах, прости, дорогуша», смущенно улыбнулась девушка, «но если я заставлю нанимателей ждать, то это плохо отразится на моем имидже». Она заметила ревнивый взгляд принцессы. «Так что мне и вправду пора бежать. Пока». Махнула Вия рукой на прощание и поскакала в лес, в сторону главной дороги. Сель снова открыла глаза. Теперь, когда разговор перешел в дом, она больше не слышит их переговоров. Она оглянулась назад и движением руки дала понять Натану, что теперь их точно не увидит. Рыцарь выпрямился, выходя из кустарника, и грузно направился к напарнице. Да, он очень ловко орудует мечом и щитом в тяжелых латных доспехах, однако его навыки скрытности все еще оставляют желать лучшего, поэтому он по просьбе Сель спрятался подальше нее. «Ну что?» — все еще приглушенным тоном спросил он. «Вроде бы все прошло хорошо», — лучница задумалась. Герой Кристиан был настроен положительно, и с помощью Вии он смог расслабить спутниц. «Кто из них принцесса?» Сель впала в прострацию от вопроса Натаниэля. Казалось бы, настолько безобидный и легкий вопрос не должен вызвать у нее проблем, но на самом деле сердце в ее груди начало бешено биться. То, что она хотела скрыть от него ради его же блага, он непринужденно вытащил наружу для обозрения. Эльфийка не знала, что ответить, поэтому она просто смотрела на черный нагрудник парня, позабыв, как правильно дышать. Сель, обеспокоенный реакцией спутницы, Натан присел на колено, чтобы поравняться с ней. «Что такое?» «Ничего», наконец отмерла она. «А откуда ты знаешь, что в команде героя находится принцесса?» «В газете прочитал». «Ау», его ответ только больше сбил ее с толку, «та рыжая». «Понятно», кивнул Натан, «что ты можешь о ней сказать?» Ее мозг работал в бешеном темпе. Она уже поняла, почему он задал этот вопрос. Натан терпеть не может положение дел в королевстве Литхэйн, поэтому он вполне логично винит во всем именно королевскую семью. Сель не уверена, но, скорее всего, это как-то связано с его родителями, которые приняли сына Альбиноса. Поэтому ее ответ в прямом смысле решит судьбу рыжеволосой девы. По ней было видно, что она опасалась Галлаха. Эльфийка внутренне сетовала на то, что не видела лица Альбиноса из-за шлема, но она смогла взять себя в руки и нормально с ним поговорить. Галлах даже пригласил их в дом для дальнейших переговоров. Видимо, он настроен весьма оптимистично, склонил голову на бок Натан, чем еще больше усугубил волнение Силь. «А ты что думаешь?»